Во второй половине следующего дня, пересекая округ Команчи по шоссе 160, они в изумлении застыли, не слезая с велосипедов, увидев небольшое стадо бизонов. С десяток голов, не больше. Бизоны спокойно переходили дорогу в поисках сочной травы. Раньше по северной стороне дороги тянулась изгородь из колючей проволоки, но, похоже, бизоны ее повалили. «Кто они?» — опасливо спросил Том. «Это не коровы!» И поскольку Ник не мог говорить, о том читать, ответа на свой вопрос он не получил. Так и прошло для них 8 июля 1990 года. На ночь они остановились на плоской, открытой всем ветрам равнине, в 40 милях к западу от Дирхеда. 9 июля они ели ленч в тени старого высокого вяза, росшего перед частично сгоревшим фермерским домом. Одной рукой Том отправлял в рот сосиски из консервной банки, а второй то завозил автомобиль в мастерскую, то вывозил оттуда. И вновь напевал строки из популярной песни. По движениям губ Тома Ник их уже заучил. «Поймешь ли ты своего парня, детка? Он супер парень, ты же знаешь, детка». Огромность простиравшейся вокруг страны подавляла Ника, внушала благоговейный страх. Никогда раньше он не осознавал, как это легко поднимать руку с оттопыренным большим пальцем, точно зная, что рано или поздно закон больших чисел сыграет в твою пользу. Остановится какой-нибудь автомобиль, обычно с мужчиной за рулем, и зачастую между ног у водителя будет стоять початая банка пива. Он спросит, куда тебе надо, а ты протянешь ему листок бумаги, который держишь под рукой в нагрудном кармане. «Привет, меня зовут Ник Эндрос, я глухонемой. Извините, мне нужно в... Буду признателен, если подвезете. Я умею читать по губам». И все дела. Если только водитель не недолюбливал глухонемых. Такие встречались, но не часто. Ты запрыгивал в машину, и она или доставляла тебя в нужное место, или помогала преодолеть немалый кусок пути в нужном направлении. Машина пожирала дорогу и выдувала мили из выхлопной трубы. Машина служила средством телепортации. Машина побеждала карту. Но теперь никакой машины не было. Хотя по многим дорогам с ее помощью, при соблюдении должной осторожности, не составляло труда проехать 70 или 80 миль. А уткнувшись в пробку, ты мог бросить свой автомобиль, какое-то расстояние пройти пешком и взять другой. Без автомобиля они напоминали муравьев, ползущих по груди великана, муравьев, отправившихся в бесконечное путешествие от одного соска к другому. Потому-то Ник наполовину мечтал, наполовину грезил о том, что они наконец-то встретят кого-нибудь еще, при условии, что это вообще возможно. И произойдет это точно так же, как в беззаботные времена передвижения на попутках. Солнечный луч сверкнет на хроме отделки, когда автомобиль возникнет на вершине лежащего впереди холма, одновременно ослепляя и радуя глаз. И это будет самый обычный американский автомобиль — Chevy Biscayne или Pontiac Tempest, железяка на колесах, произведенная на заводах Детройта. В своих мечтах Ник никогда не представлял Хонду, Мазду или Югу. Американская красота остановится, и за рулем будет сидеть мужчина, выставив из окна загорелый локоть. Мужчина улыбнется и скажет: «Святой Иосиф, парни, чертовски рад вас видеть! Запрыгивайте! Запрыгивайте и давайте поглядим, куда мы едем!» Но в тот день они никого не встретили. А 10 июля наткнулись на Джули Лори. День снова выдался жарким. Большую часть его второй половины они ехали, повязав рубашки на поясе. И оба уже загорели, как индейцы. Но сегодня похвастаться быстрым продвижением вперед они не смогли. Из-за яблок. Зеленых яблок. Яблоки росли на старой яблоне в фермерском дворе, маленькие, зеленые, кислые, но они давно уже не ели свежих фруктов, а потому сочли их вкус божественным. Ник заставил себя остановиться после первых двух, но Том съел 6, жадно, одно за другим, до самых косточек. Он игнорировал протестующие жесты Ника, требовавшего, чтобы тот остановился. Стоило Тому что-то вбить себе в голову, и он становился таким же неуправляемым, как своенравный 4-летний ребенок. И где-то в 11 утра у Тома прихватило желудок. Пот бежал по нему ручьями. Он стонал, ему приходилось слезать с велосипеда и катить его даже на небольших подъемах.